Зачем? Продавец насекомых отправил в рот остаток бутерброда. Что-то я вас не пойму, что вы замыслили. Нам, толстякам, скупость не свойственна. Полнота и характер не связаны между собой. Он перестал жевать и мрачно продолжал. Человек полнеет от накопления в организме черного жира в подкожном слое толщиной в несколько сантиметров. Ну, я вижу, специалист. Пересказываю то, что вычитал в газете. Собираетесь еще где-нибудь торговать оставшимися юбкетчерами? Натерпелся я с этими насекомыми. Не выбрасывать же их. Можно было бы натолочь их и продавать под видом лекарства, но для этого проще взять обычный древесный уголь. И коробки сохранятся, они стоят недешево. В таком случае уступите юбкетчеров. Не хотите за них билет на корабль? Чем бросать просто так, лучше обменять, никакого убытка не будет. Время показать билет на корабль, пожалуй, еще не настало, тут же подумал я. И поэтому, проговорившись, заерзал на стуле, словно под меня подложили ледышку. Я, кажется, зашел слишком далеко, стремясь защитить жучка. И ведь нападать на юбкетчера значило ставить под сомнение мою проницательность. Мне казалось, что жук-часы может подсказать способ спасти людей от враждебности и недоверия друг к другу. Например, у человекообразных обезьян, имеющих много общего с человеком и его предками, наблюдаются две тенденции. Тенденция к экспансии, социализации путем объединения, и тенденция к фиксации, созданию крепости путем замыкания в определенной жизненной сфере. Вот и человек испытывает влияние обеих этих взаимоисключаемых тенденций. Благодаря им люди смогли, с одной стороны, распространяться по земле, приспособляясь к новым условиям лучше всяких мышей и тараканов, а с другой приобрели талант ненависти, позволяющий им убивать друг друга. Этот обоюдоострый меч оказался слишком тяжелым для человека, покорителя природы. В политике люди встали на кровавый путь, словно пытаясь спороть брюшко крохотной рыбешки мощной электрической пилой. Если бы мы, как юбкетчеры... Что вы даете взамен? Билет на корабль. Вы прямо как опросчик. Продавец насекомых допил остатки кофе и внимательно посмотрел на меня через толстенные стекла очков. Вам еще нужно поучиться, чтобы обходить конкурентов. Опросчик? Не знаете, что это за люди? Не знаете, по лицу вижу. Они обычно стоят на перекрестках с бумагой и шариковой ручкой. Видел таких. Чем же они занимаются? А вы, наверное, уже обдумали план летнего путешествия? Так они обычно начинают. Окончают тем, что выманивают деньги якобы в качестве вступительного взноса в туристское общество на весьма льготных условиях. Ошибаетесь. Хоть я и колебался, но теперь уже не мог не достать заветные предметы из кожаного футляра. Смотрите, ключ и билет на корабль. Сертификат на право выжить. Кто-то сзади дотронулся до моего плеча. Я ощутил приторный запах напомаженных волос. Прекратите. Незаконная торговля. Вы обязаны оплатить место, и только после этого можете начинать продажу. Около меня стоял, злобно сверкая глазами, мужчина, причесанный на косой пробор. Могучие плечи и значок на лацкане пиджака указывали на то, что он служит в охране универмага. Я никакой торговлей не занимаюсь. Пройдемте со мной. Дадите объяснение в конторе. Со всех сторон на меня уставились взгляды. Стена любопытных в ожидании представления. Тип со злыми глазами схватил меня за руку. Он с такой силой сжал мне пальцы, что запястье стало затекать. Знает, как нужно обращаться с подобными людьми. Я взглядом запросил помощи у продавца насекомых. Замолвил хоть словечко, все бы обошлось, но он сидел потупившись и искал что-то в карманах. Да, По одному разговору человека не определишь».